Медленно толкнув большую дверь, солдат и Гуннар вошли внутрь зала и увидели там несколько человек. Пернер и Бернард стояли рядом друг с другом, а Олин как раз сообщался с человеком в маске. Что это за маскарад? Увидев дорогое имперское одеяние на Бернарде, посланник Ярла сразу же взревел. Такое поведение подполковника было сродни измене. «Дорогой Гуннар, так ты пришел. Рад тебя видеть». Услышав недовольный голос посланника, Олин прекратил общение с маской и иронично поприветствовал гостя. Двери большого зала закрылись. Теперь у Гуннара не было никаких путей для отступления. Но он и не собирался этого делать. Обладая уверенностью в своей неприкосновенности, посланник собирался начать войну против Олина. А главным его оружием должно было стать предательство подполковника, чего и следовало доказать. «Ты посмел привести имперского шпиона в штаб-квартиру. Уверен, что он заплатил тебе немалые деньги ради этого. Колись, за сколько ты продал страну? За сколько ты предал генерала, который ради тебя пожертвовал жизнью? Ответь мне, тварь неблагодарная. Если бы не тот факт, что именно Алвисы был зачинщиком всего этого, то слова Гуннара были бы правдой. К сожалению, добавив к уравнению еще одну часть, мы не получаем прежнего ответа. А это значит, что Оливер не предавал страну, как и своего генерала. Это неоспоримый факт, и сколько бы Гуннар ни кричал об этом, факт оставался фактом. Мистер Гуннар, прошу, не оскорбляйте моего человека. Он никогда не предавал страну, а тем более меня. Однако вам должно быть хорошо известно о последнем факте. Я прав. Посланник ожидал ответа от подполковника, но вместо Олина заговорил человек в маске. «Не предавал вас. Не слишком ли громкие слова? Вы себя ярлом возомнили, что ли? Или гений? Стоп. Стоп, стоп, стоп. Это невозможно. Нам сообщили, что вы уже...» Лишь после небольшой паузы до Гуннара дошло, с кем он говорил. Он даже предположить не мог, что умерший генерал окажется его собеседником, а также серым кардиналом, управляющим всем этим делом. Глава 162. Месть Игдры. Глава 162. Месть Игдры. Приятно познакомиться, мистер Гуннар, бывший генерал Объединенной армии Алгулы. Алвис приветствует вас. Я рад встретиться с посланником Ярла Ивара. Надеюсь, сам Ярл чувствует себя хорошо. Удивлению и страху Гуннара не было предела. Алвис был самым что ни на есть, кумиром армии. Да и не только армии. Вся страна боготворила его. Так что бывший генерал явно имел влияние не меньше, чем у Ярлов. Генерал Алвис, значит, наша разведка ошиблась. Вам удалось выжить. Это же просто прекрасная новость. Понимая быструю смену обстановки, посланник попытался смягчить углы. Однако Алвис не собирался этого позволять. Факт, что я выжил, чудо. Если бы не те несколько человек, которые оказали мне огромную помощь, меня бы здесь не было. Хотя я уверен, что для тебя это не совсем хорошая новость. Я ведь прав, Гуннар. Посланник был доверенным лицом Ярла, а Алвис хотел найти виновников смерти сестры. Если не правители страны, то кто должен знать правду о сестре бывшего генерала и жены одного из ярлов? Почему вы говорите такое? Я, как и все остальные мужчины Алгулы, видим в вас героя. Для меня нет новости лучше этой. Нам стоит доложить об этом как можно быстрее. То, что народный герой жив, еще сильнее поднимет наш моральный дух. Вообще Гуннар был хорошим актером. Однако сейчас, находясь перед взором Алвиса, он растерял все способности. Даже он не верил в свои слова, так как ему удастся обмануть опытного генерала. «Знаешь причину того, почему я здесь? Наверняка тебе известно о смерти моей сестры. Надеюсь, я смогу услышать некоторую информацию про этот инцидент». Огромная ярость и боль отображалась в глазах генерала. Он сильно ценил свою семью, и смерть одного из членов ранила его в самую душу. А вот Гуннару было не до сантиментов. Никогда не знаешь, что ждать от раненого волка, и сейчас он стоял прямо перед таким зверем. Нет, он стоял перед человеком, который был намного опаснее любого другого существа. Прошу простить меня, но я не ведаю того, что вы пытаетесь узнать. Смерть жены Ярла Тариса потрясла всю общественность, но официальной информации до сих пор нет. Я, как и вы, нахожусь в неведении. Перед страхом смерти Гуннар взял себя в руки. Он был уверен, что Алвис мог без проблем его убить. От прежней самоуверенности не осталось и следа. Теперь посланник хотел как можно скорее закончить разговор и убраться подальше. Даже приближенный человек Ярла не обладает информацией про смерть моей сестры. Этот факт не может не настораживать, но еще больше меня злит другое дело. Свадьба между Тарисом и дочерью Халгера. Что это значит? Неужели у моего достопочтенного зятя настолько большие проблемы, что он решил избавиться от жены ради политического брака? Последние слова Алвис не сказал, а проорал. Его эмоциональность можно было понять, ведь это дело касалось друга детства и сестры. В огромном зале для аудиенций было тихо, лишь дыхание нескольких людей эхом раздавалось в помещении. Так это правда. Семья Астиль наконец сделала свой ход. Негромко произнес мужчина средних лет. В этот момент его глаза смотрели на старика перед собой. «Ваше Величество, простите этого слугу за некомпетентность, однако семья Астиль скрыла семя заговора глубоко под землей. Если бы не случайность, мы бы не смогли заполучить информацию об этом. Человеком, кто говорил до этого, оказался император Руди, Драгнир. Одетый в красную имперскую одежду, он смотрел на мир свысока. Несколько шрамов украшали его лицо, что давало понять о его боевом опыте, полученном в сражениях не на жизнь, а на смерть. Госпожа Удача улыбается лишь сильным. Я не верю в простую удачу. И твои слова – прекрасное доказательство сего факта. Семья Астиль имеет огромные амбиции, и, к сожалению, я ничего не могу поделать с этим. Драгнир был одним из лучших правителей Руди за все время ее существования. Во время его правления территории империи увеличились в несколько раз, а военная сила почти достигла империи второго уровня. Но самое большое отличие Драгнира от других правителей была не военная реформа, а экономическая. С ее помощью Рудия обогнала большинство богатых стран и стала центром региональной торговли. При всем этом император не забывал о сильных мира сего. С самого начала правления он начал формировать отношения с могучими соседями, и к сегодняшнему дню Драгнир достиг невероятных результатов. Если не вспоминать войну с королевством Игдра и нападение варваров, то за последние 10 лет у Руди не было огромных войн. Ваше Величество, может, нам стоит подавить дом Астиль? Сейчас их главных наследников и патриарха нет в столице. Если действовать быстро, то нам удастся уничтожить эпицентр всех бед. Оставшись без опоры, они не смогут действовать дальше и сами собой ликвидируются. Один из сидящих стариков предложил неплохую идею, но император даже не стал думать на этот счет. На первый взгляд, предложение старика было рациональным, однако оно имело огромную слабость. Матрица Астиль был сильнейшим солдатом и воином страны. Огромное количество военных подчинялось и боготворило его. Лишь благодаря его стараниям, королевство Игрда не смеет нападать. Если атаковать столичные силы дома Астиль, то это значит объявить ему войну, да еще и Августу, который защищает границы от вторжения варваров. Драгнир не был дураком, чтобы досрочно кончать со своей империей. Однако он был уверен в одном. Матриция не стал бы участвовать в мятеже, ведь у него и до этого было огромное количество возможностей для бунда, а остальные члены семьи все еще оставались под сомнением. Пока старики и император обсуждали дальнейшие действия и политику империи, в зал ворвался слуга. Все сразу же насторожились, ведь никто не стал бы врываться во время совещания без веской на то причины. Ваше императорское величество, простите этого слугу за дерзость, но с границ поступили важные вести. Королевство Игдра создало альянс с Бактрией и Скифом, и они вместе начали полномасштабную атаку на нашу страну. Нападение на Рудию. Это произошло раньше, чем я думал. Однако Игдра не могла упустить такую прекрасную возможность для возвращения долга. Альгула сильно потрепала силой Руди, так что они выбрали прекрасное время. Из-за хорошей информационной сети, которая была создана с нуля лично ученым, Зен смог получить вести о вторжении одновременно с императором. «Мы собираемся вмешиваться. Или просто оставим Рудию, и станем защищать лишь самих себя». Как-никак Рем был жителем империи, так что он хотел показать Игдре и остальным, где раки зимуют. Но без приказа ученого, он не смел действовать. «Подождем немного. Он уже должен был доставить информацию обо мне императору. Если Драгнир настолько мудр, как о нем говорят, то вскоре я получу письмо с просьбой. А до этого, Вавилон не станет вмешиваться в месть Игдры». Глава 163. Командир южной границы выбран. Глава 163. Командир южной границы выбран. Империя Рудия, которая долгое время господствовала в регионе, оказалась перед огромной проблемой. Нападение Альгулы сильно урезало ресурсы страны для самообороны, а теперь еще и прошлый враг решил начать действовать. Армия Августа не могла сдвинуться с места, ведь они защищали тыл империи от варварской армии. Никто не знает, что они могут предпринять, если Рудия покажет слабость. Так что империя не могла использовать почти 600 тысяч солдат в этой войне. Но вместе с этим нужно отметить важный факт. Одна лишь Игдра не смогла бы справиться даже с ослабевшей Рудией, ведь у империи было почти 4 миллиона свободных солдат для обороны. Однако добавив к Игдре еще две страны, расклад сил кардинально менялся. Бактрия и Скиф обладали не слабой силой для обычных королевств, так что Рудия правда попала в щепетильную ситуацию. «Ваше Величество, какое решение были принято вами?» За последние несколько дней, имперский дворец Рудии стал одним из самых мрачных мест в королевстве. Драгнир не переставал проводить совещаний, ведь перед ним стояла огромная проблема. «Какое решение ты от меня ожидаешь? Я не военный гений, чтобы что-то решать. Матрица сейчас обороняет границу с Игдрой, так что про западную зону не стоит волноваться. Это же касается и северной границы. Гейда Кертис взял на себя эту часть империи. Вот только южная зона все еще остается под командованием полковника Апергинса. Я считаю его достаточно талантливым командиром, но он явно не сможет сдержать Бактрию в одиночку. Только вот незадача. У меня нет сильной кандидатуры для роли командира Южной военной округи. Надеюсь, вы смогли подготовить для меня список достойных людей для этого звания. Ваш приказ был исполнен. Мы выбрали нескольких командиров, которые могут подойти на эту должность. Прекрасно. Докладывайте. Сию секунду, мой император. Первым в списке мы выбрали юный талант, генерала двух звезд, а также нынешнего главнокомандующего Восточного фронта Августа. Как сын Матрицы Астилья, он прекрасно показал себя во время войны. Он смог сдержать атаку Алгулы и отбросил их силы назад. Однако, к сожалению для Руди, крепость Лейпцига не удалось вернуть. Август очень хороший командир. В своих одногодках у него нет равных, и он может дать фору даже более старшему поколению. Я был бы рад поставить его на место командира южной границы, но не могу. Для этого есть две причины. Первая – это то, что он защищает Восточный фронт от нападков врага. Август является важным сдерживающим фактором для врага. Драгнир был не самым лучшим генералом, однако в военном деле у него был достаточно большой опыт. Он прекрасно понимал, что Август сейчас являлся важной фигурой на Востоке, и его перевод в другое место может создать множество проблем. Однако мы можем послать другого командира на Восточный фронт, где сейчас не идут военные действия, а Августа перевести. Такое действие может создать некоторые осложнения, но разве это не лучше потери целого региона? Военные советники считали Августа лучшим кандидатом, но Драгнир считал иначе. Для моего решения есть и вторая причина. Вам всем хорошо известно, что по секретному источнику мы получили информацию о восстании дома Астиль. Подумайте сами. Если я дам Августу право на командование еще одним военным округом, какие последствия могут ожидать имперскую власть? Я не собираюсь создавать опасного врага перед своим носом. Все люди, входящие в военный совет императора, были преданными и лояльными лишь Драгниру. Это доказывалось множество раз, так что император безоговорочно им доверял. Немного подумав, старики из совета пришли к осознанию истины. Дом Астиль уже обладал слишком большим влиянием. Нельзя позволить тигру обзавестись еще и крыльями, а то он может взлететь. Ваше Величество, как всегда, право. Мы, старики, не смогли увидеть такую важную деталь. Надеюсь, император не будет гневаться на этих слуг. У нас нет времени на всю эту чушь. Быстрее скажите остальные имена из списка. Как прикажете. Военный совет продолжился недолго. Старики-советники правда собрали огромный список достойных кандидатов, но император не выбрал никого из них. Во время дискуссии Драгнир вспомнил про одного, очень одаренного человека, который как раз недавно потерявшего свой пост. Речь, конечно же, шла об Оливере Кертисе. Сначала старики-советники не поддержали выбор императора. Оливер хоть и был талантом, однако его репутация находилась на дне. Почти вся империя знала про его позорное поражение во время войны. К сожалению, эти люди не ведали истины. Оливер был настоящим героем, а империя заклеймила его трусом. Драгнир прекрасно знал об этом, так что он решил использовать талант Оливера в своих целях. Одновременно с этим, назначение одного из членов дома Кертис на такой высокий пост имел еще одну цель, а именно подавление дома Астиль. Теперь у каждой военной семьи было бы по два военного округа под управлением, а центром страны оставалась имперская семья. Генерал Алвис, мы получили очень важную новость. Взгляните. Из-за того, что информационная сеть Вавилона работала безотказно, спецназ раньше всех смог получить информацию о вторжении. Прочитав письмо Пернера, Алвис нахмурился. Для Алгулы это было прекрасным шансом для нападения, только вот для него самого это не являлось хорошей новостью. «Что ты думаешь на этот счет?» – спросил он Нолина, который и принес ему это письмо. «По мне, это хорошая возможность для нас. Ярлы, получив информацию о войне, захотят вступить в нее. Однако тут появится ваша фракция, с совсем иными интересами. А самое главное то, что именно вы сейчас управляете Новым Лейпцигом. Строительство стены скоро начнется, и после ее завершения, мы получим хорошо защищенную крепость. Какими бы сильными ни были ярлы, они не посмеют пойти против вас. Ведь вы обладаете ключом к безопасности всей страны». Олин был отчасти прав, но все обстояло не так просто. Алвис понимал, что ярлы захотят уничтожить новопоявившегося соперника всеми средствами. Именно поэтому генералу нужно было хорошо подготовиться. Гуннар, который являлся посланником одного из ярлов, оказался довольно полезным. Генерал смог многое у него узнать, но вот про сестру выведать нечего не удалось. Теперь настала очередь заявить о себе. По информации разведки, остальные посланники уже скоро должны прибыть в Новый Лейпциг. Алвис, конечно же, устроит им теплый прием. Что это такое? Смотря на имперский указ, спросил Оливер. Он находился в главном столичном поместье дома Кертис, когда имперские слуги принесли указ от Драгнира. Это имперский указ о вашем назначении на пост командира южной границы. Начиная с этой секунды, ваша должность вступает в силу. Капитан имперский рыцарей лично принес этот доклад, так что Оливер понимал серьезность этого дела. Думаешь, я читать разучился? Мне просто интересно, зачем император назначил столь незначительного человека на такую должность? Глава 164. На защиту моста. Глава 164. На защиту моста. Оливер был отменным командиром. Под его началом крепость Лейпциг смогла выстоять перед многократно превышающим врагом в течение долгого времени. Это уже доказывало его профессионализм. Император сказал лишь одну фразу: «Лишь тебе я могу доверить южную границу в этот сложный период для страны». Уверен, вы понимаете, что этот факт показывает большое доверие монарха к вашей персоне. Драгнир сделал ставку на опыт и талант Оливера, и лишь время может показать, было ли его решение правильным. Господин Матрице, враг перешел в наступление. Самая сильная оборонительная линия Руди, конечно же, была выстроена около границы с Игдрой. С этим королевством империя воевала многократно, так что подобного рода защитные меры были вполне оправданным решением. Когда они войдут в первую зону, лучники должны начать обстрел с огненными стрелами. Масло, которое мы некоторое время назад закопали под землей, как раз пригодится. Нынешний глава семьи Астиль был находчивым и умным человеком. У него в руках имелось огромное количество тузов для защиты империи. Как прикажете, сэр. Но не только Матрица был профессионалом своего дела. Весь его штаб был укомплектован опытными военными, которые делали границу фактически непробиваемой. Атака Игдры была масштабной. Матрица мог защищать лишь самую важную, центральную крепость Лвона, а на оборону других городов он отправил своих заместителей. Та же ситуация была и с Бактрией. Гейда Кертис лишь немного уступал Матрице Астилью в военном таланте. Но для генералов из Бактрии было невозможно пробиться сквозь его оборону. На руку империи играл еще и тот факт, что граница с Бактрией была не равнина, а труднопроходимый горный перевал. Так что Гейда без особых проблем защищал свой фронт. Однако эта информация не могла изменить одного факта. Южная граница империи уже была прорвана, а главный защитный форт находился под контролем вражеской армии. Полковник Апергинс умер героической смертью, защищая крепость до последнего вздоха. К сожалению, генерал Скифи оказался настоящим талантом. Или лучше сказать, оказалось настоящим талантом. Никто не ожидал, но главнокомандующим армией Скифии была женщина. В этом мире немногие представители слабого пола могли претендовать на высокие звания. Однако эта барышня явно оказалась неординарной личностью. Генерал Мади, крепость Людрела была взята нашими войсками. Офицерский состав армии Скифии состоял из одних мужчин, но все они, без исключения, уважали и почитали своего генерала. Это было быстрее, чем я ожидала. После смерти Апергинса, вся оборона южной границы стала неорганизованной. Однако это играет нам лишь на руку. Немедленно отправьте 4-е и 5-е войска на захват крепости Иждра и Капара. Получив над ними контроль, Скифия сможет отколоть немаленький кусок от Руди. Ваш приказ будет исполнен. Про неповиновение в армии и речи быть не могло. Каждый солдат не раз убеждался в силе и доблести генерала Мадия. Господин Зен, армия второго принца покидает ущелье. Они держат дорогу к южной границе, доложил ученому один из слуг. Значит, самую большую трудность империя испытывает на этом фронте. Хотя это и не удивительно. Матрица и Гейда уже долгое время знакомы со своими территориями, а вот южная граница часто меняла своих генералов. По нашим последним данным, новым главнокомандующим южного военного округа стал Овиер Кертис. После его провала в обороне Лейпцига, никто не ожидал подобного. Полковник Гарн вместе с Римом находились в кабинете Зина, и они совместно обсуждали дальнейшие военные события. Вообще-то лучшего кандидата на эту должность не найти. Драгнир прекрасно знает о способностях Оливера, ведь тот смог довольно большое количество времени остановить нападение Алгулы. От Элвиса Рем многое узнал про этого человека. Оливер хоть и казался обычным, но в реальности он обладал невероятно большим влиянием в столице. Многие люди считали, что Кертис смог сравниться с домом Астиль лишь благодаря стараниям Оливера. Как бы то ни было, Вавилон является частью Южного военного округа, а это значит лишь одно. Теперь, формально мы попали под контроль Оливера Кертиса. Если рассказы Алвиса правда, то мне было бы интересно встретиться с ним. У ученого было свои отдельные планы насчет этой войны. Так что назначение Оливера на должность главнокомандующего лишь играло ему на руку. Вы всегда смотрите дальше нас. Гарн не мог не восхищаться дальновидностью Зина, ведь ученый давным-давно предсказал нападение Игдры. В этом нет ничего необычного. Лучше скажите, как там с письмом императора? Если враг будет продвигаться с такой скоростью, то вскоре до Вавилона им останется каких-то жалких 100 километров. В этом случае мне придется вмешаться в войну, только вот не на стороне Руди. Пока что мы не получали никаких новостей от имперской семьи. Однако я уверен, что Драгнир попросит нас о помощи. Это жизненно важно для всей империи, а мои требования слишком незначительные, по сравнению с масштабом этой ситуации. Ученый правда послал императору письмо. Там он обещал защиту очень важного места, в обмен на признание суверенитета Вавилона как отдельного региона, а также за неплохую денежную компенсацию. В обычное время, такое заявление означало бы лишь одно – предательство. Но сейчас Драгнир не мог позволить себе еще одного врага. Вавилон мог перейти на сторону врага и создать брешь в обороне империи. И по последнему заявлению ученого, у него было достаточной мощи для этого. После нападения Игдра и Союза прошел месяц. Оливер, взяв Южный округ под свое управление, смог стабилизировать ситуацию. Однако он не смог вернуть потерянные территории. Крепости Иждра и Капара теперь являлись частью Скифии. Вместе с фортом Людрела, эти три крепости образовали мощную защитную стену, не давая солдатам Руди перейти в контратаку. Дела на других двух фронтах было немного лучше. Матриция и Гейда доказали свою доблесть и не дали врагу захватить и клочка имперской земли. Только вот для этого они потратили огромное количество ресурсов. Вопреки ожиданию Зина, Драгнир не собирался отвечать на его письмо. «Нет смысла больше ждать. Мы должны вмешаться в войну». Угарно чесались руки. За последний месяц количество солдат в первой армии выросло с 3000 до 10. Теперь Вавилон мог отправить почти 7000 человек на внешнюю операцию. Скиф действует осторожно. Генерал Мади оказалась прекрасным командиром. Она не ослепла жаждой мести, а приняла рациональное решение. Теперь потерянные территории будет очень сложно вернуть. Рему было интересно встретиться с этой женщиной. Таких хороших генералов в регионе насчитывалось с десяток, и сам Рем не входил в их число. Думаю, пришло время для действий. Возьми 5000 солдат, вместе с 3 гаубицами. Гарн будет командовать этой операцией. Вашей главной целью будет перекрыть переход через эту реку. Зен ткнул пальцем в большую карту региона, и с серьезным лицом приказал действовать. Глава 165. Безумный план Оливера. Ситуация на границе становилась все более и более напряженной. С обеих сторон были огромные потери. Солдаты, не видя серьезного результата, все чаще стали дезертировать. Внебоевые потери росли с каждым днем. Главнокомандующий Оливер, мы должны перейти в атаку. Если империя не вернет контроль хотя бы над одной из крепостей, то война может затянуться на долгие годы. Имперские военные советники, по приказу Драгнира, присутствовали на каждом поле боя. Они не давали командирам действовать необдуманно, и этим навредить Руди. Если мы перейдем в атаку, то вопреки твоим ожиданиям, старик, потеряем еще большую территорию. Наш противник играет с обороны, и один неправильный шаг повлечет за собой неисправимые последствия. В отличие от стариков-советников, Оливер любил ждать и анализировать. В действиях противника он искал брешь, и после ее обнаружения, главнокомандующий строил свои дальнейшие планы. К сожалению для Оливера, его противник делал то же самое. На каждое его провокационное действие, генерал соперника находил лучшие решения. А что вы предлагаете? Просто сидеть и смотреть, как исконные крепости Руди переходят под контроль врага. Вы этого хотите? Старик-советник с яростью кричал на Оливера, но вопреки всем стараниям, главнокомандующий не собирался его слушать. «Господин Оливер, нам пришло донесение от Зина Астелья». Вдруг в конференц-зал ворвался один из офицеров. Он держал в руке письмо, которое и передал Оливеру. Значит, он сделал свой выбор. Наконец-то! Прочитав послание, Оливер просто сжег его. Никто не должен был знать о том, что было там написано. «Вам написал Зенастиль, третий сын великого герцога. Старик-советник императора, не мог не взреветь. Дом Астиль пытался поднять бунт, а тут оказывается, что новым главнокомандующий Южного региона имел неплохие отношения с третьим наследником этого дома. А кто еще, по твоему мнению, мог мне написать? Оливеру было совершенно неинтересна политическая борьба в стране. Единственной его целью была защита Руди, в чем Зенны должен был ему помочь. С семьей Астиль нельзя иметь никаких общих интересов. Для вашей же безопасности следует отбросить все связи с ними. Имперский советник не хотел, чтобы мощь дома Астиль росла. Ваши политические игры держите подальше от фронта. Для меня самой главной задачей является защита границ. Про остальное беспокойтесь после войны. Зенна Астиль может сыграть важную роль в этом сражении. Мне пришлось пожертвовать многим, чтобы хоть как-то заставить его вступиться в бой. Надеюсь, империя возместит мне эти убытки. Старик-советник хотел возразить, но понял всю бессмысленность этой затеи. Сейчас он не имел никаких рычагов давления против Оливера, так что ему пришлось замолчать и покинуть кабинет главнокомандующего. Без риска невозможно победить. Я сделал ставку на тебе. Не подведи. Огромная имперская армия двигалась в сторону крепости Иждра. Командовал войсками главнокомандующий Оливер. Почти 500 тысяч человек шагали к некогда бывшему имперскому форту. Это решение Оливера показалось всем глупым. Не обращая внимания на вторую дорогу, которая вела прямо к территориям империи, Оливер повел всех солдат на Иждру. Этот шаг давал врагам возможность перейти через незащищенный мост или переправу, а после начать нападение на центральные зоны Южного округа. Почти все командиры пытались отговорить Оливера от этого плана, но главнокомандующий твердо стоял на своем. Госпожа Мади, почти вся армия из крепости Клеверса вышла, и теперь направляется к Иждре. Их ведет лично Оливер Кертис. Ваши опасения по поводу подставы не оправдались. Мост, а также и переправа не имеют большой защиты. Там стоят лишь малые войска, численностью в 5000. Это была прекрасная возможность для Скифии. Если они отправят армию в атаку, то смогут захватить и крепость Клеверс вместе с другими территориями. А после того, как армия Оливера потеряет пути снабжения, то избавиться от них станет легким делом. Подготовьте войска к атаке. Мы наконец-то получили шанс на победу. Даже если Оливеру помогает бог войны, он не сможет из ниоткуда обзавестись огромной армией, которая сможет нас одолеть. Не знаю, почему он сделал такой шаг, но отдав крепости Иждру, мы победим в этой войне. Я лично поведу армию и подниму флаг нашей страны над фортом Клеверса. Как прикажете, госпожа, мы вместе вернем исконные земли предков. Слава Скифу! На Южном фронте происходили большие изменения, однако пока что никто об этом не знал. Две огромные армии двигались навстречу друг к другу, но им не суждено было встретиться. Одна из них держала путь на крепость Иждру, а другая на переправу через мост. Армия Скифии была уверена в своей победе, так что они шагали с улыбками на лице. А вот с войсками Руди было все совсем иначе. Они не понимали мотива главнокомандующего, так что просто шли к цели без какого-либо энтузиазма. Для армии Скифии крепость Иждра не играла особо важную роль, так что они просто вывели все войска оттуда и перевели в другие два форта. Поэтому войска Оливера без особых проблем заняли разграбленную крепость. Они хоть и вернули себе территорию, но вот никто не был рад этому. Ведь все прекрасно понимали, что сейчас огромная армия Скифии движется к переправе, и они никак не смогут их догнать. Смотря на мост перед собой, генерал Мади не могла не усмехнуться. В своем сердце она думала: «Всем войскам слушать мою команду. Пройдя этот мост, перед нами окажутся 5000 вражеских солдат. Лишь они отделяют нашу страну от величия. Мы должны их уничтожить и вернуть то, что принадлежит нам по праву. Вы поняли мой приказ?» «Да, генерал», — ответили хором 350 тысяч человек. У Скифии было много войск, так что Мади даже не волновалась насчет победы. Ее разум затуманила жажда славы, а для генерала это очень плохой знак. «Тогда начинайте атаку», — пролейте кровь имперских захватчиков. Первые батальоны начали движение. Мост был самым надежным способом перейти эту реку, но он таил в себе опасность. Враг мог подготовиться и придумать ловушки для этого случая. Однако Мади не могла придумать ни одну хитрость, с помощью которого она сможет победить 300-тысячную армию с 5000 солдат. На другой стороне реки стояли 5000 солдат. Они смотрели на армию Скифи и не чувствовали ни капельки страха. Второй принц Сапра уже приходил к ним, почти со столькими же солдатами, однако после первого же нападения, первая армия заставила противника отступить. Да чем эти скифи лучше имперской армии? Конечно же ничем. Глава 166. Артиллерия вступает в мировую игру. Глава 166. Артиллерия вступает в мировую игру. Гаубицы готовы. По просьбе Гарна, Вавилон выделил на эту операцию не 3 первоначальных гаубицы, а целых 10. Так как ущелье города можно было защитить и 3000 солдат, Зину не нужно было сильно ограничивать использование артиллерии. Все 10 готовы к военным действиям. Как вы и приказывали, мы взяли под прицел лишь самые важные точки, оставив некоторые места для врага. Обычная пехота без особых проблем должна будет разобраться с ними. Офицерский состав вместе с Гарном впервые участвовали в подобного рода больших сражениях. Однако они не боялись врага, а лишь немного нервничали. Но это и понятно. От их действий зависит дальнейшая судьба империи, да и лорда Зина. Подпустим врага немного ближе. Когда главные силы врага будут находиться на расстоянии 2 километра, то начинайте обстрел. План Гарна в этой битве был очень легким. Враг 100% захочет перейти через мост, однако прямо идти на это сооружение слишком опасно. Так что скифи сперва отправит несколько отрядов вперед. Но враг даже не может ожидать того, что подойдя к гаубицам ближе чем на 2 километра, их жизни окажутся под огромной опасностью. Понял приказ, сэр. Полковник контролировал армию, и они в свою очередь полностью поддерживали его. У них был очень сильный боевой дух, ведь до этого ими же было побеждено имперское войско, численностью в 300 тысяч. Все жители Вавилона верили в своего лорда, а солдаты даже среди них выделялись своей преданностью. Пока первая армия готовилась к бою и занимала места, скифи продолжили наступать. Все шло так, как и предполагал Гарн. Враг сперва отправил несколько отрядов на разведку моста, а в это время остальная армия подходила ближе к переправе. Полковник Гарн. Первый вражеский отряд вошел в 2-километровую зону. Военные Вавилона за последнее время прошли через множество тренировок. Особенно это касалось офицеров армии, ведь те в связи с обязанностями были обязаны выучить чтение и математику на неплохом уровне. Ждем. Мы должны подождать до того момента, как их главные силы войдут в эту зону. Однако как только первый вражеский солдат переступит через линию, открывайте огонь. Линия – это расстояние от гаубицы на 1,5 километра. Нельзя допустить, чтобы враг пробрался близко к первой армии. Генерал Мади с интересом смотрела на мост. Она не верила, что враг просто так даст ее армии пройти через него. Однако женщина не могла придумать ни одного плана, как 5000 солдат могут остановить армию скифи. Госпожа Мади, вот ваша лошадь. Армия скифи славилась своими всадниками, в то время как настоящей силой Руди являлись тяжелые пехотинцы. Это не значило того, что у скифи нет тяжелых подразделений, или у Руди хороших всадников, наоборот. Обе страны владели всеми видами отрядов, только вот главной ударной силой они различались между собой. Готовьте конницу. Мы должны победить как можно быстрее, в противном случае у врага может появиться шанс на контратаку. Это была откровенная ложь, но генерал своими словами мотивировала солдат, давала им дополнительную цель и ставила ограниченное количество времени для его достижения. Вообще это была очень хорошая тактика. Теперь у армии подсознательно появился страх вражеского подкрепления, так что они сделают все, чтобы как можно быстрее уничтожить эти несколько отрядов. Сама Мади никогда не участвовала в сражениях. Она была прекрасным тактиком, но не воином. И все солдаты знали об этом, но ни у одного из них не появились сомнения на ее счет. Полковник Гарн. Вражеская конница начала действовать. Они отделились от главной армии и направились к мелководью. Думаю, они попытаются подойти к нам с той стороны. Каким будет наш ответ? Отделившийся конный отряд Скифи имел численность в 2000 человек. Для 5000 пехотинцев они стали бы погибелью. Но это не касалось армии Вавилона. Гаубицы остаются на прежних позициях. Возьмите 200 солдат и уничтожьте кавалерию, если та подойдет до зоны обстрела. А если же нет, то просто игнорируйте их. У Гарна не было стольких солдат, чтобы посылать их в погоню. Но если враг подойдет до зоны обстрела, то армия Вавилона просто-напросто уничтожит их. Действие полковника не удивило Мадия. Эта женщина послала 2000 кавалеристов для проверки, нет ли у врага каких-то ловушек. Дело было в том, что если дать 2000 всадникам перейти через реку, то у имперской армии не останется и шанса. Дайте коннице знак. Пусть они не нападают, а просто давят на противника. Меня терзают смутные сомнения. Этим своим приказом Мади хотела создать рычаг давления, но одновременно с этим она упустила хороший шанс спастись. Узнав о смертельном оружии Вавилона, она успела бы убежать вместе с армией, но откуда Мади могла об этом знать? Сэр, вражеская конница не нападает, а лишь марширует. Но это не самое главное. Первые вражеские отряды перешли через линию. Гаубицы готовы к нападению. Какими будут ваши приказы? Офицеры с нетерпением ждали этого момента. Момента триумфа Вавилона. Несколько месяцев долгой и кропотливой подготовки именно сейчас покажут свои плоды. Весь офицерский состав, затаив дыхание, ждал приказа полковника Грана. Начинайте артиллерийский обстрел. Наконец прозвучала столь долгожданная фраза. Она несла за собой погибель для армии Скифии. Приказ понял. Всем артиллерийским отрядам начать обстрел. Как только приказ был оглашен, послышались оглушительные звуки выстрелов. 10 гаубиц одновременно открыли огонь по позициям Скифии. Скорость снаряда была невероятно большой. Ни один из солдат из вражеской армии не успел отреагировать на него. Да и что они могли сделать? Снаряд уничтожал все в радиусе нескольких десятков метров, а ведь солдаты в это время шагали строгими строями, что еще сильнее увеличивал эффект. Что это за сила? Сами боги послали кару на нашу голову. У генерала Мадия уже не было той уверенности, что раньше. Увидев последствия божественной кары, женщина не знала, что делать. Она не паниковала и не боялась. Генерал всеми силами искала выхода из ситуации. Но не успела она толком подумать, как армия Вавилона открыла повторный залп. Если первые 10 выстрелов не сильно повлияли на армию Скифии, то нынешняя атака уже смогла посадить семя раздора в войсках. Однако даже сейчас армия Скифии не стала паниковать или убегать. Они все еще следовали приказу Мадия и шли на атаку. Это сильно удивило полковника Гарна, который ожидал совсем иного результата. Да у врага были потери. Эти 2 обстрела смогли унести огромное количество жизни, но этого явно не хватало для безоговорочной победы.